Она не знала, что на празднике были две такие маски, что одна в глубине парка вершила расправу, между тем, как другая явилась перед ней. Евгения побледнела. Она держала в руке бархатную маску, ставшую ей в тягость. Герцогиня Боссана не знала, что так потрясло императрицу. «Ваше Величество, вы взволнованы», — сказала она. Евгения ничего не отвечала. Она устремила глаза на черного рыцаря, который вышел из тени деревьев и снял свою маску. Это был Олимпио с бриллиантовым крестом на груди, вызывавшим ужасное воспоминание. Евгения испустила слабый крик. Она не могла отдать какое бы то ни было приказание. Она видела, что почти все звезды креста померкли, что только две или три еще светились, между тем, как в других не было ни одного луча. Олимпио явился перед ней в это время олицетворением ее совести, пророком ее судьбы, ее будущности. Среди этого вихря удовольствий его черная фигура явилась как бы страшным предвестием. «Прочь», — сказала она невнятным голосом, — «ужасный, от него нет спасения». Герцогиня взглянула туда, куда были обращены глаза императрицы. Она ничего не видела. Олимпио исчез как тень. Что видела Евгения, никто не знал. Она проследовала в свои покои, опираясь на руку герцогини. Ночью ей доложили о смерти государственного казначея Бычоки. Она молчала. Ужасные картины рисовались в ее воображении. Она узнала, кто совершил над ним суд Божий, когда на следующий день генерал Олимпио Агуада объявил о смерти маркиза Монтолона. Олимпио нашел тело своего друга, который еще дышал возле трупа Бычоки. Он опустился на колени. «Клод, мой дорогой Клод, ты оставляешь меня!» — вскричал Олимпио с отчаянием. Маркиз еще раз открыл свои усталые безжизненные глаза. Он узнал Олимпио, хотел что-то сказать, губы шевелились, но не было голоса. О, смерть грозна и могущественна! Она победила вспыхнувшее еще раз горячее чувство в сердце друга. Она задушила последнее слово прощания. Только пожатие руки сказало другу все, что было в сердце умирающего. «И ты, — вскричал Олимпио под влиянием страданий этой минуты, — и ты, благороднейший из людей, чья душа была чиста и открыта для меня, и ты отходишь в вечность. Мир с тобой, мой верный друг, свободный от всех мирских сует и страданий, которые ты переносил с таким величием, ты стремишься к вечной истине, к величественному трону Божию, где Адель, очищенная от грехов, молится за тебя и встретит тебя с сияющим от радости лицом, чтобы заставить тебя забыть все, что ты перестрадал за нее в этой юдоли плача. О, твоя участь завидна, Клод! Ты победил, ты пал жертвой обмана и лжи в борьбе за справедливость и человеческое достоинство. Эта смерть прекрасна и достойна удивления. До свидания там, на небе, мой любезный и верный друг, мой брат, мой товарищ. До свидания. Нас разделяет продолжительное время. Твоя душа будет парить надо мной, распространяя любовь и умиротворение. Теперь нет ничего, что волновало бы меня, что исторгало бы слезы из моих глаз. Вы все оставили меня. Горячие слезы текли из глаз Олимпио. Они катились по его щекам и падали на умершего друга. Ничто не нарушало величие этой минуты. Торжественная тишина ночи окружала скорбящего Олимпио. Он не хотел оставить своего друга в этом Содоме. Он взял его на руки и понес по тихим безлюдным дорожкам парка. За стеной он положил его на лошадь и шаг за шагом еще ночью въехал в Париж. Валентино помог Олимпио снять тело маркиза с лошади и перенести во дворец. Он старался скрыть свои слезы, которые ручьями лились из его глаз. Когда же он остался один с покойником, то упал на колени и целовал холодную руку, шепча слова молитвы. Потом принес свечей, живых цветов и ветвей и преобразил зал в светлый, украшенный зеленью храм. На другой день и Хуан с Долорес стояли на коленях у тела маркиза, которого так горячо любили. В газете «Монитор» появился некролог, полный пафоса, извещавший о внезапной кончине графа Бачиоки, последовавшей от удара. Глава 20. Мараньон. Ночное путешествие, предпринятое Хуаном и Маргаритой, имело различные последствия. Сердца их стали неразрывны, и Маргарита легче переносила свою горькую участь. Они не могли обнаружить никаких следов ее матери. Маргарита не сомневалась, что ее мать стала жертвой гнусных интриг и планов, устроенных Бачиоки и Мараньоном. Но Бог послал ей в утешение человека, к которому она привязалась всей силой своей молодой души. Она любила Хуана и по дороге в Бельвиль узнала, что он питал к ней такое же чувство. Оба они не знали, что Мараньон проведал об их тайном союзе, что он преследует их и поклялся отомстить молодому офицеру, вставшему поперек его дороги. Мараньон воспользовался своим браком с Маргаритой для поправки своих расстроенных обстоятельств, для достижения беззаботной жизни и того могущества, с помощью которого надеялся осуществить свои планы. Бракосочетание Олимпио с Долорес привело его в страшное негодование. К тому же его постиг еще другой удар — смерть Бычоки. Теперь он пустил в ход все пружины, чтобы не остаться на заднем плане и не оказаться в забвении. Ему удалось удержать за собой доступ в Тюильри и получить тайные поручения. Кроме того, в качестве полицейского агента он узнал одно обстоятельство, которое сильно его обрадовало. Молодой офицер Хуан, предмет любви Маргариты, которую не любил Мараньон, но в которой нуждался для своих целей, был тем ребенком, которого он когда-то передал бесстыдной Мэри Голь. Если бы ему удалось отстранить Хуана, то этим он сильно поразил бы своих врагов. Кроме того, он освободился бы от опасности быть всегда под его надзором. Он должен был остерегаться, так как Олимпио хорошо знал, кто скрывается под именем Мараньона, и так как Маргарита тайно соединилась с его смертельным врагом. Она не должна была заметить, что он знает тайну ее любви, поэтому он не изменил своего отношения к ней, по-прежнему посвящал ее во все свои дела и со свойственной ему хитростью избегал всякого повода возбудить в ней малейшее подозрение. Этим он думал заставить Маргариту предать Хуана. Он знал, что этим он ее страшно накажет, что этой потерей подавит Долорес и Олимпио и обеспечит себе обладание Маргаритой, которая, как прежняя любовница императора, владела великолепным дворцом на бульваре Боне-Нувель и могла служить ему неисчерпаемым источником доходов. Эндема узнал, что Долорес желала как можно скорее переехать с Олимпио в Испанию, чтобы вести там мирную и спокойную жизнь, но что Олимпио, имея еще в Париже важные дела, не мог исполнить ее желание. Эндема узнал, кроме того, что императрица боится Олимпио. Все это он учел в планах, возникших в его голове. В Испанию Эндема не мог следовать за ними, не подвергаясь опасности. После изгнания Изабеллы, Серрано, преданный друг Олимпио, сделался регентом. Поэтому Эндема должен был привести свой план в действие, пока его враги были еще во Франции. В это время вице-король Египта путешествовал по Европе, чтобы пригласить к себе в Каир правителей и ученых. В 1869 году открывался Суэцкий канал, который должен был иметь всемирное значение. Этот канал соединил Средиземное море с Красным и богатства Индии не будут совершать длинного и опасного пути в Европу вокруг всей Африки. Египетский хедив предполагал воспользоваться открытием Суэцкого канала, чтобы вступить в общество патентатов и блеснуть своим великолепием. Он не хотел упустить случая затмить своего повелителя и господина султана, и однако же вице-королю было так же плохо, как султану, которого называют больным человеком. Долги угрожали им обоим разорением. В жизни сильных мира сего есть также свои темные стороны, о которых не знает рабочий, трудящийся в поте лица и завидующий им. У них свои неприятности, и бывают минуты, когда они завидуют другим. Это закон, к которому отлично подходит старая пословица «не все то золото, что блестит». Хедив имел счастье получить много обещаний. Императрица Евгения желала посетить Восток. То же намерение имели император австрийский, прусский наследный принц, нидерландский и гессенский и много ученых, так как открытию Суэцкого канала приписывали большое значение. В Тюильри были сделаны большие приготовления для поездки императрицы. Великолепная свита готовилась провожать ее на восток. Множество полицейских агентов и офицеров должны были сопровождать императрицу. Людовик Наполеон и Люлю остались дома, потому что дела были не особенно блестящие, нужно было оберегать дом. Мараньон находился в числе тех, которые должны были сопровождать Евгению в Каир. Это обстоятельство открывало обширное поле для его далеко идущих планов. Он быстро сообразил и с видимым интересом сообщил Маргарите, что она может сопровождать его на восток. В то же время он позаботился о том, чтобы Хуан, как гвардейский офицер, получил приказ отправиться в свите императрицы. Мараньон очень верно рассчитал, думая, что Хуан тем охотнее отправится, когда узнает, что Маргарита тоже поедет, и что он будет видеть, встречать ее на корабле и в обществе. Эндема действовал так хитро, что ни Маргарита, ни Хуан не могли узнать о его намерениях, почему он и надеялся достигнуть своей цели. Узнав об участии Хуана в этой экспедиции, Маргарита изъявила агенту Мараньону свою готовность ехать с ним. Мараньон знал это прежде и хотел на далеком Востоке сделать ей такой подарок, от которого она содрогнулась бы. Его план, казалось, был так хорош, что Мараньон, нисколько не обнаруживая его, был уверен в блестящем успехе. С неописанным удовольствием ждал он приближения того дня, когда приведет в исполнение начатое им дело, и восхищался мыслью, что смертью Хуана нанесет тяжелый удар трем человеческим сердцам. Глава 21. Мертвая рука. Открытие Суэцкого канала последовало с восточной пышностью 17 ноября 1869 года под открытым небом в Порт-Саиде. На этом празднике присутствовали европейские гости со свитами. Хедив пригласил Евгению с ее свитой сесть на его верблюдов, чтобы с высоты удобней было ей смотреть на торжество. Бесчисленная толпа стояла на берегу Средиземного моря, где начинается канал. Были выстроены храмы, в которых служили молебны. Высились мачты со знаменами всех наций. Произносились торжественные речи, и гром пушек вторил оглушительной музыке янычар. Затем все сели на пароходы, стоявшие в Порт-Саиде, чтобы отправиться в Суэц. Впереди ехал хедив, показывая гостям, что нет никакой опасности, и вызывая своим появлением крики радости и одобрения своих подданных. За ним на пароходе ехала императрица, за ней император австрийский, затем на пароходном корвете прусский наследный принц. До Измаила около половины пути все шло хорошо. Но здесь был нанос песку, и с большими трудностями удалось перетащить пассажирские пароходы в Суэц, где 101 пушечный выстрел известил арабов о прибытии высоких гостей. Гости вице-короля египетского возвратились в Каир, где он устроил для них великолепные праздники. свита Евгении поместилась в старом замке, прежнем дворце Хедива. Замок пользовался в Каире дурной славой. Говорили, что там находили свой конец все надоевшие паше, богатые рабы, прекрасные чужеземцы и слуги, которыми долго пользовались, но которые затем стали лишними. С одной мрачной стороны замка находился глубокий ров с водой, к которому ведет дверь замка. Туда бросали всех, кто считался неблагонадежным или опасным египетским правителем. Улицы Каира ночью не были безопасны, даже и во время открытия Суэцкого канала, а Хедив не имел достаточно могущества, чтобы прекратить грабежи. Среди белого дня совершались ужаснейшие преступления, имевшие своей целью не ограбление, а скорее такие побуждения, о которых наше перо отказывается даже писать. Все эти ужаснейшие убийства приписывались грекам, которые действовали так ловко, что всегда ускользали из рук правосудия. Вечер перед отъездом императрицы в Иерусалим был отпразднован великолепно. Окна были ярко освещены, музыка гремела, и жители Каира ходили по улицам, чтобы увидеть иностранцев. Трое мужчин вышли из ближайшего кафе, по одежде двое были греки, третий был в черном плаще и, судя по манерам и любопытству, принадлежал к франкам, как называют на Востоке всех иностранцев. Все они сошлись в кафе и громко разговаривали на французском языке. «Куда Ниниас?» — спросил один грек другого. «Куда нас поведет испанец? Вы, кажется, сказали, что вы испанец?» «Да, господа. Вы обещали нам работу?» «Да. Когда вы мне признались, что жаждете такой?» — сказал тихий иностранец с рыжей взъерошенной бородой и черными быстрыми глазами. «Скажите». «Только не среди этого шума. Напротив есть безлюдная улица, если ваше поручение так таинственно». Все трое пробрались через толпу и скоро достигли узкой безлюдной улицы. «Вам нужны деньги», — сказали вы, — начал иностранец. Оба грека подтвердили его слова каким-то странным и диким звуком. «Вы можете заработать несколько тысяч франков, если обладаете смелостью и твердой рукой». Иностранец заметил, что греки обменялись быстрым взглядом. «Не думайте, что я имею эту сумму при себе. Не стоит начинать дело со мной и грабить меня». «Ого, вы опытный», — сказал Коннан, между тем, как его друг Ниниас рассмеялся. «Вы все не высказываетесь», — сказал он потом. «Если вам нужно устранить кого-нибудь, так скажите прямо, без обиняков». «Вы можете быть уверены, что работа в точности будет исполнена», — прибавил Конан. «Хотя бы тот, о котором идет речь, носил саблю и отлично владел ею?» «Не беспокойтесь, наш ли он или франк, давайте только денег, и можете быть уверены, что рано утром иностранца найдут где-нибудь на улице». «Вы, кажется, слишком уверены. Мы, греки, составляем здесь, в Каире, целое общество. Иностранец, которого ненавидит или опасается один из нас, есть враг всех. Достаточно одного знака, чтобы в случае, если мы с ним не справимся, созвать сотню наших товарищей. Наши кинжалы длинны и остры. Давайте деньги и скажите, с кем нужно справиться». Иностранец, который был никто иной, как Эндема, многозначительно засмеялся. «Вы очень торопите. Деньги вы получите по окончании работы. Повторяю, что я их не имею при себе». «Хорошо, мы не обманем вас. Дар за дар. Завтра мы вам принесем доказательства нашего дела, и вы нам заплатите». «Сколько вы сказали?» 3000 франков золотом». Глаза обоих греков засверкали. «Дело, значит, сделано. Где мы вас найдем?» «У пристани». «Какое доказательство принесете вы с собой?» «Руку мертвого. У нас такой обычай, господин». Эндема с удовольствием посмотрел на греков. Он нашел в них настоящих разбойников. «Я доволен. И вы не наделаете шуму, который выдал бы меня и вас?» Конон и Ниниас презрительно засмеялись. Убийство совершится ночью, господин, и прежде чем стража подоспеет, мы будем уже за горами. Найдут только труп. Вы должны выманить того, о котором я говорю, из дворца Хедива. Этого нельзя, господин. Греков не пускают туда. Впустят того из вас, кто принесет одному из гостей срочное письмо. Это может быть, господин. Вот письмо. От красивой женщины? Спросил Конон лукаво. Без сомнения. Прочитав это письмо, молодой офицер выйдет из дворца в полночь и отправится в замок. На свидание. Шепните молодому офицеру, что вас послала француженка Маргарита. Хорошо, господин. Он примет приглашение. Все остальное я поручаю вам. А красивая женщина будет там? Спросил Ниниас. Нет. Следовательно, письмо подложное. Франк не узнает этого? Не бойтесь. Делайте, как я вам говорю. Когда вы при передаче произнесете имя Маргариты, он не будет сомневаться в том, что вы посланы этой прекрасной женщиной. А 3000 франков вы завтра принесете на пристань? Понимаю. Вот 1000 франков, единственные, которые я имею с собой. Это треть вашей суммы. Вы, значит, прежде не сказали всей правды. Я вас больше не боюсь, потому что вы завтра должны еще получить от меня 2000 франков. Вы повредили бы себе, если бы обманули меня. Такие суммы не всегда зарабатываются. Вы знаете, как делаются эти дела, сказали греки. Поспешите, через полчаса полночь, проговорил Эндема. Греки совещались, кто из них вручит письмо. «Этот мошенник хитер», — сказал Конон, который решился идти во дворец. «Его не обманешь чужой рукой. Он не очень дорого заплатил, потому что если рабы схватят меня, то не удастся заманить франка в замок». «Они не посмеют, когда у тебя есть поручение к иностранцу». «Не думаешь ли ты, что у испанца завтра будет больше денег?» «Очень возможно, Ниниас. Он, кажется, богат. И лисица не без основания пригласил нас днем на оживленную пристань. Ничего, мы, надеюсь, перехитрим его. Ты будешь меня ждать возле замка. В роще, возле речки», — прошептал Ниниас и исчез. Конон протолкался через толпу перед замком и достиг входа, украшенного тропическими растениями и великолепными фонтанами. У стены стояли мавры, арабские слуги, евреи и слуги европейских гостей. Конон, держа высоко над головой письмо, приблизился ко входу, у которого стояли 2 негра-стражника. Они схватили грека, когда тот хотел проскользнуть между ними в коридор. Конон показал им письмо. По его требованию подошел один из турецких старших лакеев и взял у грека письмо с наставлением передать его одному из советников Хедива, чтобы он, как знающий гостей, передал его по назначению. Конон объяснил при этом, что будет дожидаться франкского офицера. Хуан вышел в коридор, держа в руке письмо, которое заключало в себе лишь несколько слов и было запечатано кольцом Маргариты. Грек с какой-то почти нахальной доверчивостью подошел к молодому офицеру. «Вы принесли письмо?» — спросил Хуан. «Да, господин», — прошептал Конон. «Прекрасная француженка Маргарита ждет вас сегодня в полночь возле замка». «Там она живет», — прошептал Хуан. Потом прибавил громко. «Не давала ли вам прекрасная француженка еще какого поручения?» «Нет, господин, я все сказал вам». Хуан вынул из кошелька золотую монету и сунул ее в руку грека, который, почтительно поклонившись, ушел. Когда он скрылся, подошел к Хуану один из негров. «Молодой начальник, будь осторожен», — прошептал он на ломаном французском языке. «Греки — злые собаки. Завлекут молодого начальника в западню и растерзают его тело». Хуан посмотрел на негра, который, по-видимому, хотел его предупредить о возможной опасности. «Он принес мне письмо», — сказал Хуан, готовясь поскорее уйти из дворца. «О, греки хитры, как тигры! Письмо фальшивое, чтобы заманить молодого начальника!» «Нет, нет», — смеясь, сказал Хуан, очень хорошо знавший печать. «Благодарю за твое предостережение, но в этом случае твои опасения неосновательны». Он хотел подарить негру монету, но тот отрицательно покачал головой. «Не ради получения монеты, — говорил Гассун, — сказал он. «Ты хороший человек, Гассун», — похвалил невольника Хуан и, к удивлению всех стоявших, дружески протянул ему руку. Гассун бросился на колени и поцеловал протянутую руку. Хуан вышел из дворца Хидива. Он знал дорогу к замку, хотя он жил не там, а в отеле французского посольства. Однако каждый вечер ходил к замку, надеясь увидеть Маргариту или поговорить с ней. До сих пор ему это не удавалось, и, наконец, ему представился случай. Хуан не думал об измене, несмотря на предостережение негра. Мог ли он предполагать измену, когда получил письмо от самой Маргариты? Ему удалось пробраться сквозь толпу в одну из боковых улиц. Он шел быстро и не оглядываясь, так как была уже почти полночь, и Маргарита, вероятно, ждала его с большим нетерпением. Хуан не видел, что в 20 шагах осторожно пробирался за ним грек, который принес ему письмо. Но Конан не предполагал, что за ним следили так же зорко. Негр Гассун украдкой пошел за французским офицером и, пройдя немного, заметил грека, скрывавшегося в тени домов. Завидев мошенника, Гассун не переставал следить за ним. Теперь он был убежден, что грек, как он и предвидел, хотел убить молодого офицера. Он стиснул крепкие, как слоновая кость, зубы и сильно сжал кулаки. Едва слышно шел он по улице, нетерпение подстрекало его тут же броситься на Коннана, не доходя до замка. Гассун не знал, что именно там предполагалось убить франкского офицера. Он скорее опасался того, что грек бросится на свою жертву в первую удобную минуту и заколет его своим длинным ножом, который греки всегда используют для своих злодеяний. Кроме того, негр имел еще одно основание броситься теперь же на Коннана. С этой улицы грек мог бы скрыться в другую, относящуюся к кварталу, населенному самыми отъявленными злодеями, и Гассун погиб бы, так как крик или свисток привлек бы целую толпу этих преступников и убийц. Негр уже много лет был невольником Хедива и хорошо знал Каир с его опасностями, а также и то, как ловко греки умеют ускользнуть от преследования закона. Он хотел спасти молодого французского офицера, оказавшего ему, бедному невольнику, такое дружеское внимание. Гассун предвидел его гибель, если он его не спасет. Осторожно, следуя большими шагами за греком, он подошел к нему так близко, что мог бы уже одним прыжком броситься на него. Хуан шел далеко впереди, но Конан не терял его из виду. Улица была совершенно пуста и освещена только луной, окна в домах были занавешены сплетенными занавесями, двери заперты. В это время Гассун бросился на грека. Нападение было так неожиданно и быстро, что мошенник не имел времени выхватить свой длинный нож. Он почувствовал, что две сильные руки обхватили его шею, сдавили горло и со страшной силой бросили на землю. Он видел черные руки невольника, который с удивительной ловкостью бросился на него, вытаращив глаза с торжествующим видом. «Черная собака!» — с трудом проговорил Конан и хотел достать свой нож, но невольник одной рукой сжал горло грека, лежавшего на земле, а другой схватил его руку. «Ни звука!» — вскричал он, между тем как Хуан оглянулся на шум и, не заметив лежавших на земле, спокойно продолжал, как дикое животное. «Пусти меня, проклятый невольник!» — проговорил Конан и хотел дать свисток, но негр зажал ему рот рукой. В это мгновение он вскрикнул. ибо грек так сильно укусил ему руку, что кровь полилась из нее ручьями. Тогда Гассун пришел в неописуемую ярость и нанес Коннану такой сильный удар, что грек почувствовал свой близкий конец. Потом вскочил и начал так сильно топтать лежавшего грека своими сильными ногами, что тот, попробовав еще защищаться, лишился, наконец, сил и лежал без всяких признаков жизни. Из руки Гассуна лилась кровь, противник откусил ему целый кусок мяса. Негр не обращал внимания на свою рану. Он схватил грека за волосы и потащил по земле в одну из боковых улиц, в которой находилась казарма телохранителей. Здесь он оставил бесчувственное тело и затем, как будто ни в чем не бывало, отправился во дворец. Там он приложил откушенный кусок тела и перевязал рану. «Теперь молодой офицер спасен», — прошептал он с довольной улыбкой. «Без Гассуна его нашли бы на улице мертвым». Но Хуан, несмотря на эту оказанную ему помощь, не избежал своей участи. Гонимый нетерпением, он быстро проходил улицы и достиг, наконец, площади, лежавшей перед объятым мраком замком. Этот древнеегипетский царский дворец походил на огромную мрачную массу домов, окруженных угрюмой тишиной. Только некоторые окна были освещены, все другие части были темны и как будто пусты. Направо от замка тянулись улицы с мечетями и стройными минаретами, налево виднелся темный ров, на дне которого недалеко от замка росли кустарники и деревья, распространявшие непроницаемую тень. Хуан подошел к этому месту. Он надеялся встретить там ожидавшую его Маргариту, любимое несчастное существо, прикованное к Мараньону. Кругом царствовала совершенная тишина. На улицах было мертво, только ночной ветерок тихо шевелил ветками кустарников и деревьев около каменного здания и мрачного рва замка. Хуан тщетно вглядывался в темноту. Наконец он приблизился к цели. Ему показалось, будто что-то движется между деревьями, и он подумал, что это Маргарита идет к нему навстречу. Под деревом в густой тени скрывался грек Ниниас, который удивлялся, что французский офицер идет один. Он не видел своего товарища Конона. Хуан вступил в чащу кустарников, не подозревая о возможной засаде. Но едва только он поравнялся с Ниниасом, зорко наблюдавшим за ним, как последний, обнажив свой длинный нож, так быстро кинулся на него, что Хуан тогда только почувствовал нападение, когда острый конец железа проник ему в спину и пронзил насквозь. Грек нанес такой меткий и сильный удар, что Хуан упал, испустив стон умирающего. Он не в силах был обнажить шпагу и защищаться. Злодейское нападение совершилось так быстро и так удачно, что Ниниас с одним ударом смертельно ранил молодого офицера. Хуан стонал. Кровавая пена выступила на его губах. Потухший взор остановился на убийце, которого он не знал. «Пресвятая Матерь Божья!» — едва слышно проговорил он. «Я умираю». Кровь мешала ему говорить. Руки его оцепенели, только из груди еще вырывалось хриплое дыхание, и голова судорожно подергивалась. Хуан лежал в агонии. «Маргарита!» — прошептал он. «Прощай». Ниниас с дикой злобой вытащил из раны нож, всаженный по самую рукоять. Еще три раза судорожно вздохнул Хуан, затем глаза его закрылись. Тогда убийца встал на колени возле мертвого. Грек не поморщился, довольный тем, что совершил убийство один, без Конона. Он стал обыскивать карманы французского офицера, взял кошелек и бумажник, в котором находились банковские билеты, спрятал все это к себе и начал готовиться к тому, чтобы отрезать правую руку мертвого, которую следовало доставить тому, кто нанял его совершить это убийство. Греки Каира и Порт-Саида узнают по способу уродования своих жертв. Они, так сказать, разделяются на секты, из которых одна отнимает руку у мертвого, другая — известные пальцы, третья — ухо или какую-нибудь другую часть мертвого тела. Египетское правительство знает это, и тем не менее ничего не может сделать против этих злодейств и уродований. Греки как будто пользуются там привилегией совершать преступления. Или правительство не имеет никакой возможности предупредить злодеяния, часто превосходящие своим зверством все, что только можно себе представить. Впрочем, и в Берлине был несколько лет тому назад случай, напоминающий подобное зверство. Мы говорим о страшном убийстве мальчика Корни, сопровождавшемся ужасными обстоятельствами, и вследствие которого внезапно и бесследно исчез один из атташе при греческом посольстве. Греки, кажется, сохранили со времен своего падения все те пороки, которые характеризовали именно то время и тот упадок, и с которым стоит в известной связи преступление Застрова, томившегося в одиночном заключении в Берлине. В основе всего этого лежит глубочайшее распутство и выражение заблуждения, которым стараются объяснить подобные действия приверженцы Спинозы, по нашему мнению, мало применимо в подобных случаях. Злодейство грека Ниниаса было следствием непорочной чувственности, но алчного корыстолюбия и жажды убийства. Этот несчастный боязливо озирался, опасаясь не уличных сторожей, но своего товарища Конана. Он боялся, чтобы тот не пришел и не потребовал половины добычи. Он не мог объяснить себе его отсутствие, хотя оно было до того желательно, что он, как свидетельствовали его сверкавшие злобой глаза, был в состоянии убить его самого. Но Конан не приходил. Он лежал в страшной ярости и страданиях в казарменной палатке, куда оттащил его Гассун. Ниниас скоро покончил со своей страшной работой. Он отыскал ножом сустав руки и отрезал ее от мертвого тела. Никто не потревожил его. Замок был объят такой тишиной, как будто там все вымерли. Гости Хидива, жившие в замке, казалось, с таким удовольствием проводили время, что совершенно забыли о возвращении домой. Грек спрятал мертвую руку в карман своего платья и потащил труп к мрачным водам близ замка. Уже бесчисленное множество жертв поглотила эта мрачная глубина и скрыла их от взоров и розысков, так как ров этот был неизмеримо глубок и имел отвратительное и ловатое дно, сокрывшее много жертв прежнего паши. Ниниас столкнул франкского офицера. Раздался плеск, затем мутная вода снова сомкнулась над мертвым, и ничто не выдавало места, где он был брошен в глубину. Хитрый и осторожный грек затер ногой кровавые следы. Вдруг он услышал стук приближающихся экипажей. Жившие в замке иностранцы возвращались из дворца Хидива. Он спрятался в тени деревьев и оставил это место только тогда, когда все снова пришло в глубокое спокойствие. На другой день был назначен отъезд императрицы Евгении и ее свиты. Эндема с намерением выбрал этот день для свидания с греками у залива. Он увидел Ниниаса и подошел к нему с деньгами в руке. Около того места, где они стояли, не было ни одного судна, так что они могли спокойно разговаривать. Грек передал мертвую руку и получил условленную плату. Эндема быстро спрятал кровавый залог совершенного злодейства. Начались приготовления к отъезду императрицы. Теперь только хватились Хуана. Он исчез бесследно. Темные воды замкового рва не выдали того, что было сокрыто в их глубине. Только Маргарита знала, что произошло, когда Мараньон с дьявольской улыбкой подал ей руку Хуана. Она упала с криком ужаса. Когда она очнулась, Эндема давно уже бросил в море немой знак совершенного преступления. Бедная Маргарита скорбела и плакала день и ночь. Теперь она чувствовала больший страх и ужас к злодею, с которым была соединена и от которого хотела избавиться во что бы то ни стало. Его присутствие было для нее пыткой. Она дрожала перед ним и не могла спать ночью, так как ей постоянно представлялись улыбающийся Эндема и мертвая рука. Вместе с Хуаном, которого сильно любила, она потеряла последнюю надежду. В нем она видела единственное, что еще привязывало ее к жизни. Теперь она была одинока, оставлена, без утешения и спасения. Глава 22. Принц Пьер Бонапарт. В парижском предместье Отель находился один великолепный дом. Он принадлежал двоюродному брату императора, принцу Пьеру Бонапарту. Наполеон имел много двоюродных братьев, которые все не отходили от него, чтобы разделить с ним его славу, величие, а главное — деньги. Почти все эти принцы беспрестанно выпрашивали у императора подачки под разными предлогами, так как они не имели никакого состояния и были слишком ленивы, чтобы самим что-нибудь приобретать, но при этом они нисколько не хотели лишаться роскошной жизни принцев. Парижане питали недружелюбные чувства к этим бесстыдным и негодным двоюродным братьям, за которых даже Людовику Наполеону приходилось часто краснеть. Недавно еще один из них, принц Мюрат, избил и спустил с лестницы одного из своих кредиторов, требовавшего уплаты долгов. Чтобы замять это дело, император заплатил немедленно долг Мюрата и еще за побои. Но принц Пьер Бонапарт подвергал опасности своим поведением не только свое собственное достоинство как родственника императора, но и достоинство самого Людовика Наполеона. Этот принц приходился двоюродным братом императору и был всегда грубым человеком, преданным низким страстям. Будучи еще молодым, он убил в Риме молодую девушку. По закону следовало его расстрелять. Но папа, снисходя к его молодости и надеясь на его исправление, помиловал его, но выгнал из своих владений и послал в Америку. Но Пьеру Бонапарту не особенно понравились условия американской жизни. В Америке смеялись над его титулом принца, которым он гордился. Он возвратился в Европу, на родину Бонапарта, Корсику. Здесь его вторично постигло несчастье убить своего ближнего. Но этим не кончилось. Он совершил и третье убийство. Познакомимся со вторым из этих подвигов достойного братца Людовика Наполеона. Это интересно в том отношении, что бросает последний резкий свет на империю и ее сторонников. Принц Пьер воротился на Корсику, и так как никогда не хотел трудиться, то тратил время на верховую езду и охоту, словом, прилежно отдавался всем так называемым благородным страстям. Он отправился однажды в не принадлежавший ему лес, где лесничий поймал его с убитым зверем. Так как этот лес был собственностью частного человека, то лесничий счел своей обязанностью потребовать в суд принца как обыкновенного лесного вора. Но это требование так рассердило Пьера Бонапарта, что он без дальних рассуждений прицелился из ружья и убил дерзкого лесничего. Что же вышло? Нашли несчастного лесничего мертвым в лесу, некоторые крестьяне слышали выстрел и потом видели принца, так что Бонапарт не мог увернуться. Но подкупленные судьи Корсики нашли ему хорошую отговорку в виде необходимой обороны, и наш дважды убийца, от которого мир должен был освободиться еще при первом преступлении, снова остался безнаказанным, даже получил право напечатать оправдательный приговор за счет имущества убитого. «Угу», — думал принц Пьер, — «это очень хорошо. Чуть какой человек тебе в тягость или скажет что-нибудь поперек, то поступи с ним, как с лесничим». Услышав, что Людовик Наполеон достиг императорского престола, он вспомнил, что приходится ему двоюродным братом. Это было как нельзя более кстати. Он имел много долгов и сделал столько девушек несчастными на Корсике, что, подобно Бачиоке и всем другим достопочтенным братцам, уехал в Париж, выбрав ночку потемней. Император заплатил долги и подарил ему дворец в Отейле, а несчастные девушки, которых он обесчестил, могли плакать и надеяться. В отеле стало покидать его счастье. Принц Пьер Бонапарт познакомился с прелестной девушкой, дочерью рабочего, и скоро так далеко зашел, что родители узнали, наконец, в чем дело. Достопочтенный принц, разумеется, притворился, будто он ни в чем не виноват. Но отец девушки, решительный, сильный и высокого роста человек, не желавший, чтобы единственное его дитя было обесчещено Бонапартом, взглянул на это дело иначе и, вооружившись револьвером, отправился во дворец принца. Произошла страшная сцена. Отец девушки потребовал от Пьера Бонапарта удовлетворения, и когда тот, по своему обыкновению, хотел прибегнуть к оружию, чтобы отделаться от этого наглеца, то, к своему изумлению, заметил, что имеет дело с подобным себе мастером. Мощный плебей схватил маленького принца и, крепко держа его одной рукой, приставил ему к груди револьвер, требуя, чтобы принц в течение 4 недель женился на его дочери. Принц Пьер, скрежеща зубами, должен был дать ему письменное обязательство, и через 4 недели, как назначил отец, состоялся брак. Конечно, нельзя было завидовать судьбе этой несчастной, но, по крайней мере, честь ее была спасена. Следовало полагать, что после этого урока принц Пьер Бонапарт опомнится, ибо увидел, что не всегда убийство сходит с рук. Но урок, полученный принцем, имел для него совсем другие последствия. Он купил себе карманный револьвер, который постоянно носил с собой, и так наловчился в обращении с ним, что нечего было и думать о вторичном нападении врасплох, подобно тому, какой он испытал от своего тестя. Когда у него не хватало денег, он скучал, и чтобы достать денег, старался прислужить своему двоюродному братцу, и с этой целью начинал восхвалять в газетах мудрость его правления. Людовик Наполеон терпел в это время частые нападки. Кровавые тайны его трона многократно обнаруживались. Говорили о декабрьских ночах с их бесчисленными жертвами, убийстве камерата и других. Французы возненавидели как Наполеона, так и окружающих его лиц. В это время Рошфор стал смело говорить правду в своих газетах «Фонарь» и «Марсельеза». Разумеется, это не понравилось императору и его двоюродным братьям. Поэтому принц Пьер Бонапарт послал Рошфору вызов, так как не мог напасть на него ни на улице, ни в его доме. Рошфор послал своих двух друзей и сотрудников, Нуара и фон Виеля, в отель условиться с принцем о подробностях дуэли. Едва они произнесли несколько слов, не понравившихся Бонапарту, как последний выхватил из кармана маленький револьвер и выстрелил по обоим. Нуар был смертельно ранен и упал, пуля пронзила его сердце. Фон Виель, к счастью, отскочил в сторону, так что предназначенная для него пуля задела только его платье. Он вынес на улицу своего мертвого друга. Это третье убийство, совершенное принцем, взволновало и привело в ярость весь Париж. Принц Пьер хорошо видел, что жизнь его в опасности, что его готовы разорвать при первом удобном случае, и потому с хитростью лисицы решил, что лучше подвергнуться аресту, чем народной ярости. Когда император и Евгения узнали об этом убийстве, ими овладел справедливый гнев. Конечно, не по поводу самого злодейства, но потому только, что двоюродный брат не умел втихомолку обделать дело, не возбудив общественного мнения. Следовало дать некоторое удовлетворение и тем, успокоить общественное мнение, так как при погребении несчастного Нуара могло произойти возмущение. Правда, приняли на всякий случай меры предосторожности, расставили пушки и войска. Что же сделали, дабы сохранить хотя бы видимость справедливости и удовлетворить раздражение народа? Вместо того, чтобы представить убийцу Пьера Бонапарта, как и всякого другого, обыкновенному суду, составили особый суд из явных ставленников императора и поручили ему произнести приговор. Действительно, это был сколько неловкий, столько дерзкий поступок. Предвидя, что заседания этого суда в Париже могут иметь самые дурные последствия, его отправили в Тур, где он должен был вынести приговор и где принц мог спокойно и безопасно появиться на скамье подсудимых. Приговор, конечно, император определил раньше. Он не заключался, как следовало ожидать после стольких убийств, в наказании гильотиной, ссылкой в Кайену, куда ссылалось столько невинных, но в денежном штрафе в 26 тысяч франков, которые император же и уплатил, равно как и несколько тысяч франков для бедных города Тура из благодарности к милостивому приговору. Таков был исход злодеяния, возмутившего всех до глубины души. Таково было наказание двоюродному брату Наполеона. Принц и его семья не могли более чувствовать себя в безопасности в Париже, и Людовик Наполеон подарил принцу поместье, чтобы тот мог при первом удобном случае снова начать свое кровавое ремесло. Число противников Людовика Наполеона возрастало. Недовольные и озлобленные выступали на сцену. Франция походила на волнующееся море перед бурей. Страна переворотов была издавна опасной ареной для всех властителей, хотя бы они были так же добродушны, как Луи Филипп и несчастный Людовик XVI, или так же славны, как Наполеон I. Евгения, пользовавшаяся в последние годы сильным голосом в правлении, которое влияло на него, и советом которой император всегда следовал, была угрюма и почти не выходила из своего будуара. Она придумывала средства не только удержать, но и укрепить трон. Она хотела удовлетворить свое собственное честолюбие, льстя в то же время народному. Устранением недовольных и величественным жестом, могущим занять внимание толпы, она надеялась осуществить свои планы. Все ее мысли обратились к тому, чтобы придумать такой жест, на который само население могло бы громко и горячо отозваться. И план ее не замедлил осуществиться. Но возвратимся к прерванной нити рассказа. Глава 23. Ночная казнь. Несчастная Маргарита убежала к Долорес и Олимпио, которые с радостью приняли ее в своем отеле на Вандомской площади. Содрогаясь, рыдая, она рассказала им о последнем злодеянии Эндема. Долорес пришла в ужас, когда Маргарита упомянула о мертвой руке, не оставлявшей сомнения в том, что Хуан был убит по поручению Эндема. «Чаша терпения переполнена», — сказал Олимпио, и голос его звучал тем гневным и мрачным тоном, который всегда свидетельствовал, что Олимпио принял страшное решение. «Ряд его преступлений окончен. Они известны Богу, который простит мне, если заступлю его место и положу им конец. Оставайся у нас, Маргарита. Не бойтесь ничего. Вы под моей защитой. Благодарю, дон Олимпио. Около вашей супруги утихают мои страдания и успокаивается сердце. Долорес понимает и знает все, чем я полна. Ей я могу поверить все мои страдания». «Бедная Маргарит», — ласково сказала Долорес и прижала глубоко взволнованную девушку к своему сердцу. «Я стану утешать и защищать вас. Помогу вам все перенести». «У Мараньона я погибла бы», — прошептала Маргарит. «О, это было ужасно!» «Верю вам», — отвечал Олимпио. «Я удивлялся, как могли вы так долго терпеть. Но сначала меня удерживало желание спасти несчастных, которых он хотел погубить. Вы сделали доброе дело, Маргарита, и Бог наградит вас за это. Потом жестокий страх, парализующий каждую мысль, каждое решение. Теперь вы останетесь у нас», — сказала Долорес голосом полным глубокой любви. «О, какая радость отплатить вам за все добро, которое вы мне сделали!» Олимпио ушел в свой кабинет, оставив Маргариту на попечение своей Долорес. Он не хотел медлить ни минуты. Приговор Эндема был готов, и нужно было в следующую же ночь исполнить его, чтобы этот негодяй, считавший себя в безопасности в платье полицейского агента, не совершил новых злодейств. Олимпио сел за свой письменный стол, лицо его было серьезно, лоб покрылся морщинами. Он писал: «Государыня, ниже подписавшийся просит у вас приказания арестовать и казнить агента Мараньона, настоящее имя которого Эндемо, и который прежде выдавал себя за герцога Медина. Исполнение приказания и ответственность за него берет на себя Олимпио Агуада». Он сложил и запечатал письмо. Затем написал приглашение духовнику императрицы и приказание агентам Шарлю Готту и Грилли явиться к нему около 10 часов вечера. И эти письма он также запечатал. Потом позвонил. Вошел преданный слуга Валентино. Фигура его, прежде стройная и высокая, казалась теперь шире и внушала к себе почтение. — Что угодно, дон Агуада? — спросил он, остановившись около двери. — Валентино, я дам тебе важное поручение, — начал Олимпио. — Исполни точно и скоро мое приказание. Ступай в Тюильри и отдай это письмо дежурному камергеру, чтобы он его немедленно доставил императрице. Ты получишь приказ, разумеется, письменный, об аресте и казни Эндемо, называющегося Мараньоном. «Слава Богу!» — сказал Валентино. И можно было слышать, что слова эти были сказаны от всей души. Затем второе письмо отдай духовнику императрицы. Если он пожелает видеть приказ, то покажи ему его. «Слушаю, дон Агуада. Вот эти два письма доставь полицейским агентам Грилли и Шарлю Готту». При этих словах лицо Валентина, только что сиявшее радостью и удовольствием, приняло вдруг выражение недоумения. «Значит, дон Агуада, желаете поручить арест этим двум агентам?» — спросил он. «Нет, нет. Выслушай прежде все, что я тебе скажу. В обоих письмах ничего не говорится об аресте, так что Грилли и дядя Дор не знают, в чем дело. Повеление императрицы не показывай им. Я приглашаю их сюда в качестве свидетелей». «Очень хорошо, дон Агуада. Если они станут отказываться, ссылаясь на другие служебные обязанности, то скажи им три слова. По велению императрицы». «Превосходно, дон Агуада. Оттуда сходи на улицу Баньоле, близ кладбища отца Лашес?» «Совершенно верно. В конце этой улицы стоит низенькое серое здание, отделенное от других домов длинным забором. В этом заборе ты найдешь дверь, которая приведет в обширный двор. Там спроси Гейдемана, парижского палача». «Слушаю, дон Агуада. Отдай ему приказ императрицы и скажи, что казнь совершится у него во дворе сегодня ночью. В полночь придут свидетели, духовник и преступник». «А если Гайдеман пожелает переговорить с вами?» — спросил Валентино. «То может сюда прийти. В полночь я буду у него. С улицы Баньоле отправляйся в дом покойного маркиза Монтолона. Там найдешь лакея Леона». «Знаю его, дон Агуада, знаю очень хорошо», — сказал Валентино, исполненный радости, видя, что Олимпио доверяет ему важнейшее поручение.